Мы с Кешей сели, а диван как начал скакать вверх-вниз, вверх-вниз. Мы стали кричать, болтать ногами. Меня чуть не стошнило несколько раз. Серафим был в восторге, когда мы рассказали о своих успехах. К тому же мы ему принесли в подарок вакуумный матрац. А то он со своим режимом экономии уже спал на газетах и газетами укрывался. «Как бы он ни превратился в газетную иллюстрацию», — забеспокоился Кеша. «А нельзя и меня пристроить в Тасин развлекательный центр?» «На аккордеоне играть перед киносеансами», — радовался Фима. «А Маргариту в ночное варьете?» «Ты мне прислала копченую сардельку», — кричит Рита из кухни. Я положила ее у себя в комнате и нюхала, как цветок. «Я сегодня Рите цветы подарил», — с гордостью сообщил Фима. «Нашел на дороге и подарил». А во время трапезы Рита вынесла торжественно и водрузила на обеденный стол рулон туалетной бумаги. «Что вы этим хотите сказать, Маргарита Степановна?» — тревожно спросил Кеша. «Что туалетная бумага — вещь очень многогранная, ею и губы можно вытереть после обеда», — заявила Рита. Мальчик тоже закатал рукава, но не сразу нашел себе дело по душе. «Я уже говорил, он с прохладцей учился в школе, поначалу в нашей дворовой, 1597-й, со своим приятелем Багратиком. Оба звезд с неба не хватали, но и нареканий особых не было. Когда отец Багратика, гордый Гурген, внезапно получил известие, что это самая замухрышистая школа во всей Москве, в смятении чувств мы перевели детей в другую школу, за несколько кварталов от нашей, собственно, в такую же обыкновенную, но там был танцевальный кружок. «У меня у знакомых, — сказал Гурген, — сын в тюрьме сидит. Вот он среди заключенных организовал конкурс художественной самодеятельности. А у кого никаких способностей, перетягивали канат. За это ему основательно скостили срок. Всегда хорошо быть немного человеком искусства, — заключил он. Забыв о том, что Вселенная эфемерна, являет собой иллюзию, — мы устремились к перемене мест. Танцевать наши сыновья категорически отказались. Да им и некогда было. Когда им танцевать? Учились во вторую смену. В автобусе так бока намнут, что учеба на ум не идет. То они прозевают автобус, то проедут мимо своей остановки. Мы их давай провожать, туда и обратно. Чуть с ума не сошли. Мальчик прекратил делать уроки, мотивируя тем, что в школе сильно чахнет здоровье. И все лежал на диване, сочинял стихотворение. «Я портфельчик свой сожгу, лягу и тихонечко посплю». Учительница говорит: «А вы их поближе к дому переведите, они на автобусе ездить устают, очень плохо учатся». Стали обратно переводить, в наш 1597-ю. Директор, седой человечек с усталым лицом: «А, танцоры вернулись». Теперь мы, уже попивая на кухне чаек, следили за их продвижением к школе. Как они выкатятся утром из подъезда, поминутно тормозят, прячутся за гаражами, разжигают костер, копаются в помойке, всеми возможными способами отклоняются от курса. А грозный Гурген из окошка 10-го этажа ракочет в рупор: «Баграт, куда? Что встал? Лево руля, право руля, вперед до полного, полный!» Еще не родился человек, который придумал бы, как повысить нашу с Багратом успеваемость. Качал головой наш мудрый мальчик. Им пригрозили, что переведут в отстающий класс. Какое-то новое веяние: А стал математический, Б гуманитарный, В коммерческий, а остальные трудовики. «Пусть моего сына переведут в трудовики», — сурово говорил Кеша, «и относятся к нему как умственно отсталому. Может быть, тогда вокруг него будет гуманнее атмосфера». Короче, только мы принялись получать образование по месту жительства, вздохнули с облегчением, внезапно Багратик снова покидает нашу школу и поступает в какой-то фантастический лицей, где, как он сообщил, учат на армянских священников. Он стал звонить нам, рассказывать, как там здорово, есть бассейн с вышкой, чай бесплатно дают сухарями, всего 7 человек в классе, учителя к детям обращаются на «вы», и вообще этим летом, если Баграт правильно понял, они, скорее всего, отправятся в кругосветное путешествие на автобусе, который им подарят шведы. Мальчик закачался, когда это услышал. «Ребята», — сказал он нам с Кешей, — «я тоже хочу стать армянским священником». «Не понимаю», — удивлялся Кеша, — «как можно с детства мечтать стать священником? Ладно, пожарным, артистам, парикмахерам или прославленным зодчим, это понятно. В священники, так мне казалось, идут с возрастом, вкусив плоды из древа жизни и познания, особенно в армянские.